У богатых нет слитков золота. В 1998 году, когда разразился валютный кризис, в Южной Корее прошла акция по сбору золота. В ней участвовало множество людей, но не было найдено значительных запасов. Это вызвало критику в адрес богатых, которые, по мнению общественности, должны были обладать золотыми слитками, но не спешили их отдавать. Помните, журналисты, сценаристы телепередач и драм, ведущие и прочие представители СМИ на самом деле не знают, как живут богатые. Их представления о богатых поверхностны. А правда ли, что настоящие богатые люди хранят много золота и драгоценностей? Возможно, это касается только новоришей. Но могут ли люди, которые действительно разбираются в инвестициях и заработали свои деньги с умом, держать у себя золотые слитки? Во время валютного кризиса моя дочь, которая тогда училась в начальной школе, однажды спросила меня: «Папа, мы ведь богатые? Почему у нас нет хотя бы одного золотого кольца?» Если богатые и владеют золотом, то исключительно в инвестиционных целях или для защиты от рисков, например, в случае войны. Однако даже после теракта 11 сентября 2001 года, когда цена на золото поднялась до 290 долларов, она снова начала снижаться. Когда мир столкнулся с угрозой сибирской язвы, цена на золото составила 285 долларов за унцию. Не было никакого значительного роста. Изучите данные за последние 20 лет. Общий принцип таков: когда доллар слабеет, золото дорожает. Когда доллар укрепляется, золото дешевеет. Но доллар может приносить проценты, а золота нет. Думаете, богатые будут покупать золото и держать его годами, если оно не приносит дохода? Разве что купить по низкой цене и продать, когда цена вырастет. Но как объект для долгосрочных инвестиций, золото не выглядит столь привлекательным. Кроме того, при покупке и продаже золота всегда взимается комиссия. А в условиях войны бартер с использованием золота обычно оказывается невыгодным для его владельца. Доллары можно разменять на купюры меньшего номинала, а золота нет. Если вы предложите кольцо в обмен на мешок риса, вы потеряете его ценность. Люди, плохо понимающие, как работает экономика, покупают золото из-за неопределенных ожиданий. Так кто же тогда владеет золотыми слитками и статуэтками? Насколько мне известно, такие вещи чаще всего используются как взятки, чтобы избежать банковских переводов и сложностей с передачей наличных. Я так подробно рассказываю о золоте, чтобы подчеркнуть: настоящие богатые люди на самом деле гораздо меньше интересуются золотом и драгоценностями, чем думают окружающие. В новелле Мопассана «Ожерелье» главная героиня Матильда, жена мелкого чиновника, мечтала о роскошной жизни. Получив приглашение на прием к министру, она пожаловалась мужу, что ей нечего надеть. Муж, не сказав ей, потратил свои сбережения, 400 франков, на покупку платья. Однако этого оказалось недостаточно, и она снова начала жаловаться, что у нее нет украшений. Тогда Матильда одолжила ожерелье у своей богатой подруги, мадам Форестье. На приеме Матильда блистала, привлекая всеобщее внимание. Но, вернувшись домой, обнаружила, что ожерелье пропало. Они с мужем обыскали весь Париж и нашли похожее ожерелье за 36 тысяч франков. Чтобы его купить, муж использовал наследство в 18 тысяч франков и заложил все их имущество. Для того, чтобы погасить этот огромный долг, супруги переехали в маленькую съемную комнату и брались за любую работу. На выплату долга ушло 10 лет. Однажды уже постаревшая и измученная Матильда встретила мадам Форестье на Елисейских полях и узнала, что одолженное ожерелье было поддельным и стоило всего 500 франков. Учителя литературы любят говорить, что эта история учит о пагубности тщеславия. Но я хотел бы обратить внимание не на тщеславие Матильды, а на другое. Почему люди автоматически считают, что ожерелье богатой мадам Форестье должно быть дорогим? Настоящие богатые люди — это те, кто еще до того, как разбогатеть, не тратил деньги на драгоценности и украшения. Это вовсе не значит, что они поклоняются философии отказа от собственности. Просто они умеют анализировать свои желания и расставлять приоритеты. Они знают, что если отложить покупку желаемого, то можно накопить капитал, который обеспечит им комфортную жизнь в будущем. Эти люди не стали бы, не будучи знаменитостями, увешиваться золотом и драгоценностями. У меня все еще нет золота, но для тех, кто не может найти другой инвестиционный объект, я считаю, что вложения в золото могут быть вариантом.